Итак, только в свете своем можно увидеть свет высший. Отсюда забота о собственном свете, о том, чтобы аура его излучала. Все мысли, эмоции и чувствования человека обладают той или иной степенью светимости или отемненности. Бывает, что лицо его светится радостью или темнеет. Это излучение ауры отражается на физическом теле. Отражается каждая мысль. Контроль над мыслями устанавливает и контроль над аурой. При этом нельзя не учесть и того обстоятельства, что пространственное благополучие или неблагополучие тоже сильно влияет, так как может осветлять или омрачать аурические излучения. И тут контроль особенно нужен. Каким бы тяжким ни был текущий момент, поддаваться его воздействию все же не следует. Бодрость и стойкость духа можно сохранять и при самых сильных антагонистических токах. Не говорю о радости, ибо радость – это особая мудрость, и не всякий способен ее удержать под неблагоприятным пространственным воздействием. Все дело в том, чтобы причины переживаний не носили личного характера. Сверхличная скорбь, печаль или тягость не замыкают сознание в круг безысходности, в то время как личное лишают доступа света. Тот, кто коснулся пространственной жизни, знает, что в пространстве звучит не всегда и не только одна радость. Пространственные вопли и стенания слышимы открытому уху. Оба полюса жизни становятся возможны для познавания. Огонь жизни двуроден. И идти до меня надо и в радости, и в горе, не теряя ритмичности шага под воздействием противоположных энергий.